Что вы ответили, госпожа Бром? Сказала, что отвечу позже. Когда именно? Возможно, сегодня же вечером. Сразу после этого я позвонил вам. Сможешь туда съездить, Люка? У тебя есть ее адрес? Да, шеф. Люка всем своим видом показал, что готов охотно покинуть тяжелую атмосферу этой комнаты, где двое мужчин в полголоса произносили банальные фразы, но в то же время ощущалась скрытая напряженность. Найдете свое пальто. Если хотите, я приглашу горничную, и она вам поможет. Я найду сам. Дверь за Люка закрылась, и собеседники ненадолго умолкли. На этот раз тишину нарушил Мегре. Ваша жена в курсе событий? Вы имеете в виду шантаж госпожи Бро? Да. Она слышала мои ответы по телефону, об я разговаривал с столовой, остальное я ей пересказал. Как она реагировала? Посоветовала мне согласиться. Вы не задавали себе вопросы, почему? Видите ли, господин Мегре, если взять мою жену, Люсиль Деко и других женщин, то они испытывают глубокое удовлетворение, демонстрируя одна с другой свою преданность мне. В общем, кто из них мне больше поможет, кто лучше защитит? Он произнес это без иронии, но и без злобы. Он вскрывал их чувства к себе, делая это с таким же равнодушием, как при вскрытии трупа. Почему, вы думаете, моя жена так хотела с вами поговорить? Что придать себе роль супруги, оберегающей покой и работу своего мужа? Это не тот случай. Гуэн оставил Мегре без ответа. Ваша жена, профессор, если мне это не кажется, проявляет редкостное терпение и такт по отношению к вам. Действительно, она утверждает, что не ревнует. Она так утверждает, а поступает иначе. Все зависит от того, что вкладывать в слово «ревность». Несомненно, ей безразлично то, что я сплю с кем ни попадя. Даже с Луизой Филон? Поначалу, да. Не забывайте, что Жермена, которая была никем иным, как младшей медсестрой, в один прекрасный день стала госпожой Гуэн. Вы любили ее? Нет. Почему же вы на ней женились? Потому что хотел иметь кого-нибудь в квартире. Старуха, которая меня обслуживала, вряд ли прожила бы долго. Я не люблю оставаться один, господин Мегре. Не знаю, знаком ли вам такое чувство. Возможно, вы также предпочитаете окружать себя людьми, которые вам обязаны. Профессор не стал возражать. Напротив, казалось, что это замечание доставило ему удовольствие. В какой-то степени, да. Именно поэтому вы выбрали в жены девушку бедного происхождения. Других я опасаюсь. Она знала, что ее ждет в замужестве. И очень точно. В какой момент она начала выказывать свое неодобрение? Жермена никогда не выказывала мне неодобрения. Вы же видели, она безукоризненна. Она взяла на себя все домашние проблемы и никогда не настаивает на том, чтобы я погулял вечером и чтобы мы сходили куда-нибудь или пригласили друзей на ужин. Если я правильно понимаю, она проводит целые дни, ожидая вас. Примерно так. Ей достаточно того, что она госпожа Гуэн, которая однажды станет вдовой Этьена Гуэна. Вы считаете, что она заинтересована в этом? Допустим, что она не будет огорчена, получив возможность распоряжаться тем состоянием, которое я ей оставлю. Могу держать пари, что в данный момент она подслушивает нас за дверью. Она забеспокоилась, когда я позвонил вам. Она предпочла бы, чтобы мы разговаривали в гостиной в ее присутствии. Он не понизил голоса, когда объявил о том, что Жермена их подслушивает. Эмегре мог бы поклясться, что из соседней комнаты донесся шорох. — Кстати, о вашей жене. Ведь именно она предложила вам поселить Луизу Филон в этом доме. — Это верно. Я и не думал об этом. Когда освободилась квартира, я этого даже не знал. Такое предложение не показалось вам странным? — Почему? — Вопрос удивил Гуэна. — Вы любили Луизу? Послушайте, господин Мегре, уже во второй раз вы употребляете глагол «любить». В медицине мы с ним не сталкиваемся. Вас влекло к ней? Физически, да. Нужно мне разъяснять. Мне 62 года. Я знаю. Вот и вся история. Вы не ревновали ее к Пьеро? Я предпочел бы, чтобы он вообще не существовал. Как и в квартире Люсиль Деко, Мегре встал и поправил кочергой поленья, одно из которых грозило выпасть на ковер. Ему хотелось пить. Профессор не подумал предложить ему что-либо выпить. От водки, выпитой им после ужина, у него пересохло в горле, к тому же он, не переставая, курил.